Глава 7. 111. На следующую ночь с проклятого острова ушли две моторки. Десяток бандитов, наслушавшись рассказа Ксумати про его брата-призрака или оборотня, он сам толком не мог объяснить, насмотревшись на спятивших и поубивавших друг друга товарищей, а что, 4 трупа как с куста, это что, от солнечного перегрева, что ли, свалили от греха подальше, кабы не стать следующими в очереди на тот свет. Ярился, собрав оставшихся поутру босс, орал, распахнув полную прекрасных фарфоровых зубов пасть, брызгал слюной, елозил по толстому брюху калашников, оставлял масляные пятна на белоснежной, отглаженной, где, кем, на этом убогом куске коралла, рубашке. Хотел выслать за ними погоню, после раздумал, кто знает, в какую сторону их понесло. Да и черт с ними, гады, трусы, предатели. Велел выводить из ангара девок, вести их прочь отсюда, есть покупатель. Завтра моя вещь будет готова, я знал. Завтра мы можем лететь. Это хорошо. Но сегодняшней ночью еще можно поиграть с людьми. Я хотел заняться боссом, но Лайонел Блейк, хитрый и злобный, помесь хорька и гиены, толстяк по кличке Тутси, оказался неинтересен. Да, его память была напичкана разными людьми, но в воспоминаниях не было ничего светлого, ни одной привязанности, ни одного сожаления. Он несся по жизни, как выпущенная стрела, мчался к своей цели, какой бы она ни была, а достигнув, мчался к следующей. Из одной цели вырастала другая, как ветки из дерева. И он никогда никого не жалел, не любил. С таким не поиграешь. Тогда я снова выпустил в жизнь малыша Ишу. Братец его свалил с острова, но про пацана с тигриными глазами слышали уже все. Лишь только зарумянился, как щечка юной пейзанки, закат, в легких сиреневых сумерках по лагерю стал бродить полуголый мальчишка, приставать к каждому встречному и поперечному, выспрашивать, где брат его Сумати, и требовать, чтобы вернули ему уже, наконец, его морчанг. Раз 5 его пристрелили, пару раз зарезали, и один раз кто-то задушил бедолагу, но он все не мог уняться. Возникал снова и снова, просил, ныл, конючил или требовал, ощерив клыки. Лес был наполнен криками, топотом и выстрелами. И напрасно босс, а Тутси Блейк никого не боялся, тем более какого-то призрачного мальчишки-перевертыша, напрасно он орал, хватал за руки своих спятивших со страху подручных, стрелял в воздух, пытаясь их образумить. Вся команда его впала в буйное помешательство, и кто-то уже спускал на воду лодки. Возле ангара, в котором были заперты оставшиеся пассажиры злосчастного рейса 370, стоял один охранник, совсем еще молодой парнишка, араб, убежденный последователь Всемирного халифата. Ему давно уже казалось, что в лагере творится что-то не то, но что, понять он не мог. Все-таки от его поста до хижин, где они жили, было около километра, но выстрелы он слышал хорошо. Ему было не по себе. Тут в сумраке возникла какая-то человеческая фигура. Толком разглядеть ее было трудно. «Эй, что там происходит?» «Ничего, не бойся, тыфль», — ответил Иша, выходя под свет единственного тусклого фонаря, укрепленного над воротами ангара. Иша улыбался, и клыки его были прекрасно видны. Он протянул руку. «Дай мне свой автомат, тыфль, он тебе больше не нужен». Охранник попятился, палец его вдавил спусковой крючок, очередь грохочущим горохом ударила по воротам. Иша засмеялся. Парень бросил автомат на землю и, не оглядываясь, бросился бежать в сторону лагеря. Иша хохотал ему вслед. Пуля пробила замок, запиравший ангар. Минуты через три ворота со скрипом приоткрылись. Оттуда выглянул человек. Это был старший бортпроводник. Выглянул, подождал. Ничего не произошло. Тогда он вышел наружу, слегка пригнувшись, крадучись, стал двигаться прочь. Споткнулся об автомат, валявшийся в глубокой тени под кустом бугенвиллии, поднял его и быстро, теперь уже не скрываясь, побежал к лесу. «Развлекаешься?» Я, развоплотившись, висел в воздухе над кустом с фиолетовыми цветами. Рядом со мной оказался Захария. Я принял форму этих прекрасных сумрачных соцветий. Бугенвиллия цветет, сок заката, бугенвиллией моей ночь объята. Как тебе стишки? Ты слишком много возился с людьми, начинаешь думать, как они. Не тебе учить меня, свободный. Это ты играешь с человечками. Вон, кстати, еще один сбежал. Не хочешь присоединить его к своей девчонке? Тогда у тебя будет коллекция. А мы завтра улетим, я и моя вещь. Все готово. Захария рассмеялся. Ты прав. Пожалуй, этого я тоже возьму. Улетишь, говоришь? Ну-ну. И он покинул меня, повел сбежавшего лесом на другой конец острова. Играть больше не хотелось, наскучило. Выстрелы в лагере затихли. Наверное, Тутси Блейк унял свою команду, а может, они все же рванули в океан. Надо вернуться к самолету. Демон не должен надолго покидать свою вещь. Хотя почему? Странно, что я задаюсь таким вопросом. Демоны не задают себе вопросов.